Глава 29. «Ада!» — стонала моя единственная подруга спустя примерно 40 минут поисков. Ей уже надоело таскаться со мной по темным подворотням в поисках неизвестно чего. Ну, точнее, это она не понимала, что и зачем мы ищем, а я точно знала, потому искала с поражающим даже для меня упорством. «Кстати!» — вспомнила вдруг, остановилась, обернулась к подруге, продолжая держать ее за руку, и спросила. «А как Айр и Райер с нами оказались, когда я сознание потеряла?» Гримаса страдания на лице Лис стала еще более страдальческой. «Их Хайс позвал», — нехотя призналась она в конце концов, отвела взгляд и негромко смущенно добавила. «Потому что я, кажется, немного кричала и заставляла его оживить тебя». Я задумчиво почесала ногтем кончик носа, который последние пару минут нещадно чесался, словно предчувствуя грядущие неприятности, и переспросила. «Ты думала, что я умерла?» Это было слегка неожиданно, мягко говоря. Элизабет после моего вопроса смутилась еще сильнее, но вскинула голову и возмутилась. «Ты потеряла сознание и не дышала. Что еще я должна была подумать?» Я уже хотела было развернуться и продолжить поиски, но... «И не дышала?» Верилась в это с трудом, потому что я же дышала. «Я просто потеряла сознание». От усталости, переутомления, перенапряжения и слишком большой затраты магии, которой во мне в последнее время не очень-то и много. Я не могла перестать дышать. «Да, дыхания не было, я сама проверяла», — ответила Лис уже тише и спокойней. Все же забрала ладонь с моей руки и устало приложила ее ко лбу, прикрыв глаза. Хайс пытался что-то сделать, но у него руки начали кровоточить, как будто их резали сотни ножей сразу. Он побледнел и послал сигнал о помощи. Тут же появились правитель с главнокомандующим и... «Ада, если бы не Райер и Хар, ты бы, вероятно, умерла». Элизабет опустила руки, тихо устало выдохнув, и с этим воздухом словно выпуская из себя все силы, которые до этого заставляли ее держать спину ровной и плечи расправленными. Она направила на меня взгляд, в котором за смертельной усталостью читалось столько всего. Грусть, отчаяние, злость, беспомощность. «Он не сказал тебе?» — негромко спросила она, чуть склонив голову к левому плечу. «Нет», — растерянно покачала я головой и тут же нахмурилась, просто не понимая, откуда взялась остановка дыхания. «Это точно не я, не мое заклинание и не мой организм. Вмешательство со стороны. В таком случае действительно ли на меня было покушение? Возможно, удар и кашетом ушел от Лизи ко мне... И если да, то почему только на одной попытке все и прекратилось? Нет, не думаю, что это было покушение на Элизабет. На меня? Смысл меня убивать? Кровоточащие руки при попытке спасти меня? Бедный Хайс, нужно будет обязательно выяснить, как он и что пытался сделать. Возможно, дело в том, что мы с ним из разных миров, но у Демиса помочь получилось. Тьма, надеюсь, у Айра Хайса нет серьезных осложнений». И тут случилось неожиданное. В пяти шагах от нас, прямо в стене одного из каменных зданий, открылась каменная дверь. По сути, это даже дверью не было, просто кусок стены с неровными краями, который с тихим скрежетом приоткрылся и отодвинулся в сторону ровно настолько, чтобы там появился темный проем в ладонь шириной. «Эй, вы!» — громким нервным шепотом окликнули из глубины, кажется, нас. Крайне заинтересованные мы с Лизи обменялись взглядами, и я очень вежливо отозвалась, повысив голос. «Да-да, вы что-то хотели?» «Не ори!» — мгновенно зашипела на меня темнота. Но темнотой она оставалась совсем недолго. Уже в следующее мгновение каменная дверь приоткрылась сильнее, и на улицу высунулась голова, мужская, с черными волосами, от самого лба заплетенными в тугую косу, с вплетенной в пряди тонкой алой лентой. Мужик повернул голову направо и внимательно осмотрел всю улицу. Затем повернул ее налево и проделал то же самое. В итоге, убедившись, что мы тут одни, он все равно обратно в темноту отступил и у нас же зачем-то поинтересовался. «Вы одни?» «Да», — слегка растерянно поведала Лис. А я подумала, припомнила кое-что и ответила иначе. «С нами теневой взвод и двое телохранителей, но мы их не видим». «Да ну чтоб вас!» пожелал мужик. И дверь стремительно закрыл. Да так стремительно, что она, громко хлопнув, взяла и снова проход слегка приоткрыла. «Что такое теневой взвод?» — не поняла моя подруга, когда мы с ней переглянулись и без лишних рассуждений пошли к зданию. «Вот не у меня, спрашивай». — попросила, глянув на нее, и просто не смогла сдержать кривой ухмылки и многозначительного «Уайра», например. И раньше, чем Лиззи закатила глаза и устало посмотрела на меня, я поинтересовалась. «У вас с ним искрит, а?» Она могла бы многое сказать в ответ на это, но выбрала нечестную тактику, миленько парировав «А у вас с Ихаром?» И больше на эту тему мы с ней не разговаривали. Я молча навалилась на каменную неприметную дверь и со скрипом ее кое-как все же сумела отодвинуть тяжелую каменную глыбу на достаточное расстояние, чтобы мы с Лиззи могли проскользнуть в образовавшийся проход. «Если нас убьют, то я с тобой больше не разговариваю», — сразу предупредила подруга, когда кромешная тьма поглотила нас с ней. Не помогал даже проникающий сквозь проем уличный свет. Сцепив зубы до легкой боли в челюсти, я мысленно потянулась к своему внутреннему магическому источнику и призвала три элементарных пульсара. Дома я бы и не почувствовала их создание, даже если призвала бы сразу четыре десятка. Но я была не дома, так что пришлось невольно пошатнуться и торопливо прижать руку к стене, ловя равновесие и пережидая приступ слабости. Второго обморока нам точно не нужно. «Ты как?» Из темноты странного пещероподобного тоннеля в тусклом свете пульсаров показалось встревоженное лицо Элизабет. Подойдя, принцесса подбадривающе сжала мое плечо, говоря, что она рядом и всегда готова помочь. «Сейчас все пройдет», — заверила я ее и себя заодно. Пару раз глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух через нос, успокаиваясь и приводя себя в норму. Перехватив дрожащую ладонь своей подруги, я осторожно чуть сжала ее, развернулась и повела Лиз по единственному имеющемуся здесь темному проходу. Пульсары летели над нашими головами, едва слышно жужжа и освещая пространство, в котором мы в темноте точно переломали бы себе как минимум ноги. Коридор был недлинным и вывел нас к крутой лестнице вниз. Лестница выходила на еще один коридор, этажом ниже и куда короче первого. И заканчивался он не лестницей, а деревянной дверью, окованной железом. Осторожно оттолкнув деревянное изделие, я задержала дыхание и напряглась под его раздражающий громкий скрип, приготовившись ко всему, вообще ко всему. Я была готова к нападению и магической атаке, была готова к выстрелу из лука и замаху меча, к летящему на нас ножу, да даже к тому, что никто на нас нападать не будет. И мы просто увидим небольшую, а может и большую, преступную группировку за столом или каждый за своим делом. К чему я не была готова, так это, пожалуй, к тому, что открывшаяся нам комната будет просторной и заполненной кучей людей. Мужчины с тугими черными косами и вплетенными в них алыми лентами, к нашему удивлению, стояли на коленях, с заведенными за голову руками. Над ними возвышались собранные и вооруженные изогнутыми клинками военные, похожие на тех, что сопровождали нас в храм. А еще среди присутствующих обнаружились ужасно злой Райер Ихар и практически взбешенный Айр Аркоми. Причем у последнего в руках был уверенно зажат местный меч, в руках с которым Айр выглядел устрашающе настолько, что у меня невольно, на подсознательном уровне, появилось желание развернуться и сбежать отсюда как можно дальше. Удержали злые слова Ихара. «Благодарим вас за помощь, Мири Корве и Мири Райви. А теперь вернитесь на улицу и подождите нас там». Нужно ли говорить, что вместо этого я толкнула дверь уже решительней, и мы с Лиззи, не сговариваясь и даже не переглядываясь, дружно шагнули в комнату. «Что здесь происходит?» – потребовала ответа Элизабет Райви. Ее не волновали слегка растрепавшиеся волосы и помявшееся платье. Она не обращала внимания на свои покрасневшие щеки. Ее вообще не волновал ее внешний вид, потому что он ни в коем случае не мешал ей быть той, кем она являлась всю свою жизнь. Принцессой Элизабет, леди Райви, дочерью благородного короля. Той, кто еще в детстве заступался за слабых и невиновных. Той, кто с годами не растеряла своих светлых качеств, а лишь укрепила их. «Вас это не касается». Довольно грубо отрезал Аркоми, глядя на Лиззи так, но она не убоялась. Вскинув подбородок, Лиз взглянула на правителя так, что даже он на краткий миг ощутил себя полным ничтожеством. Но то был лишь миг, уже в следующий он неприязненно ухмыльнулся, изогнув уголок губ и деланно безразлично проговорил. «Если вас привлекают сцены казни, то вы, конечно, можете остаться». И Аркоми, не давая нам времени на раздумья, занес свой клинок над головой одного из стоящих на коленях мужчин, готовый опустить его и оборвать как минимум одну жизнь. Мое сердце сжалось от ужаса. Просто сжалось, причиняя такую невыносимую боль, что стало тяжело дышать. Лизе тоже охватило оцепенение, которого она никак не могла скинуть, по крайней мере сейчас, в эти решающие мгновения. И мы с ней так и замерли. А все остальные военные аркоми смотрели на нас с явным неодобрением, которое не смели высказать. И Демис Ехар почему-то не сводил с меня мрачного взгляда. И тут мужчина, который вот-вот должен был лишиться жизни, воскликнул. «Клянусь служить верой и правдой до конца своих дней, Мири Райви! Принимаете ли вы клятву верности?» И Лиз, не будь дурой, дернулась всем телом и воскликнула в ответ. «Принимаю!» И тут же без какой-либо паузы принцесса Элизабет потребовала. «Не смейте убивать моих людей, Айр Аркоми!» Не знаю, о чем подумал в этот момент Аркоми, но его меч с удивительной легкостью одним точным движением разрубил деревянный стул на две неровные половины. И эти половины еще несколько секунд простояли ровным стулом, прежде чем медленно расползтись и с грохотом повалиться на пол. На комнату опустилась звенящая напряжением тишина.